Мэтью почувствовал, что уходит. Что сдается, хочет он того или нет. Не оставляй стараний. Он испробовал все, что мог. Значит, не вышло. И все, кто погиб, все зря. Слоттер освободил руку, чтобы ударить Мэтью по затылку. Искры посыпались из глаз, закружились красные кометы. Из темноты, что смыкалась над ним, Мэтью представил себе, что Слоттер подался вперед, и Мэтью в дюймах от зубьев услышал шепот, странно знакомый. «С визгом, хохотом и воем все сметаю на пути. Лошадь, что меня догонит, вам вовеки не найти». «Скоро, очень уже скоро». «Не оставляй стараний». «Прости», — подумал он, — «сил больше нет». Что-то попало в колесо. Не лицо, Мэтью, а что-то другое, вроде камешков. Кто-то бросил их в окно, так это звучало. Мэтью услышал, 4 или 5 их стукнуло в колесо и отскочило. Один зацепил шею, будто ужалил. Слоттер тут же отбросил его прочь, как тюк грязного белья. Мэтью рухнул на колени, уставился на пол, куда капала его кровь. Он выдохся, и ничего не осталось. Кажется, сейчас он потеряет сознание и будет лежать тут, как баран для... Ну да. «Кто там?» — взревел Слоттер, подобрался осторожно к ближайшему окну, выходящему на лес. «Кто там, прошу прощения?» «Дипломат, да». «У нас тут частное дело!» Что-то прокатилось мимо лица Мэтью. Он проследил глазами. Стеклянный шарик. Зеленый. Нет, не совсем зеленый. С синим завитком. У Мэтью закружилась голова. Он его видел. Видел же. Да, где-то... «Выходи!» — заорал Слоттер. Снова полез в мешок, бездонный мешок ужасов, и вытащил бритву. Такого зловещего блеска Мэтью никогда не видел в зеркале, когда брился. «Кто-то за нами шпионит», — буркнул про себя Слоттер. «Я сейчас разберусь, ты тут подожди, а я разберусь». И громче: «Выходи, где ты?» Мэтью не хотел оставаться на праздник резни. Оглянувшись через плечо, он увидел окно в дальней стене мельницы. Если уходить, то самое время. Он заставил себя встать. С отчаянием человека, убегающего от воплощения сатаны, он побежал или похромал, или как-то добрался до окна. Под рев метнувшегося следом Слоттера он из последних сил выбросился в окно. И несколько секунд действительно ехал на водяном колесе, потому что упал среди лопастей. Потом его понесло вниз. Он ударился правым виском о дерево и вдруг оказался в воде, несущейся прочь от мельницы. Насколько глубок поток, он не знал. Но если ноги и доставали дно, Мэтью этого не заметил. От холодной воды он было очнулся, но сейчас в глазах снова темнело, свет мерк. Мэтью пронесло мимо торчащих из воды камней. Он пытался ухватиться, не получилось. Течение было быстрое, а реакция у Мэтью отставала на несколько секунд. Поток свернул направо, закружил Мэтью вихрями белой воды и прибавил скорости. «Видел бы его сейчас Грейт Хаус», — подумал Мэтью. «Был бы над чем посмеяться, просто до слез. Силы в нем, как в мокрой тряпке. Зрение уходило». Все уходило, предавало его, вкус крови во рту, какой-то ком в голове. «Может быть, это конец», — подумал Мэтью. Лицо то и дело погружалось в воду, и сил не было поднять голову. Возможность взять Слоттера он упустил. Тут тоже есть над чем посмеяться. Да и была ли у него такая возможность Слоттера взять? Ой, вряд ли. Этот человек не знает препятствий. Мэтью очень, очень устал. Ноги не доставали дна. Поток уносил его прочь, и Мэтью услышал рев, который в ином случае привлек бы все его внимание, но сейчас лишь заставил отметить, что жизнь исчислена до минут, и он мало что может сделать. Впереди был водопад. Мэтью перестал напрягать шею, и лицо ушло в воду. Он был весь один плавучий кровоподтёк. Одна сплошная неудача. И с этим тоже мало что можно было сделать. Но ведь попытаться можно. Нет, хватит уже попыток. На сегодня хватит. Просто дрейфовать, и чтобы вынесло в какую-нибудь страну, где нет страданий ни для ума, ни для тела. Он поднял лицо. Вода шипела, неслась мимо валунов с мшистыми бородами. По обе стороны потока стоял густой лес. Впереди виднелся туман, дымка водяных брызг, пена водопада. Ноги зацепили каменистое дно, и тут же оно ушло прочь. Шум воды стал громче, и Мэтью подумал, насколько крут там водосброс. Может быть, его швырнет в глубокий водоворот под скалой или бросит прямо на камни и утопит мешком с переломными костями.